Глава 44. Камилла. Легкое возбуждение продолжает растекаться под кожей. Наверняка я должна была бы чувствовать свою власть над Бессоновым, ведь он так жадно раздевал меня взглядом минуту назад, но превосходства я не чувствовала. Все очень быстро изменилось. Что-то было в его позе, в мимике, хищно приподнятых уголках губ, что не позволяло мысленно утвердить мою власть над этим мужчиной. Раньше я никогда не пользовалась женскими чарами. Видимо, и не стоило начинать. Практиковаться нужно было на сверстниках. Бессонов — матерый игрок, он просчитал мои ходы наперед. В его поведении сквозило превосходство, будто он понял мою игру и позволил ребенку потешиться. Вернуться бы в свою комнату и переодеться, но я этого ни за что не сделаю. Придется расхлебывать последствия своей выходки. Сейчас мне было стыдно за свое поведение. Чувствовала себя доступной девкой, которая вешается на взрослого мужика. Настроение стремительно катилось к нулевой отметке. Лёва на меня больше не смотрел, они с мамой обсуждали парковую зону, которая должна прилагаться к строящемуся в Дубае комплексу. «Камилла, если ты закончила завтракать, давай выдвигаться». Поднявшись из-за стола, Бессонов взял ключи, которые оставил на столешнице. «Лучше провести тренировку, пока не так жарко». «Закончила. Сложно изображать спокойствие, когда внутри все кипит и плавится». «Ками, тебе будет удобно на каблуках?» — спросила мама, прежде чем мы покинули пределы кухни. «Может, переобуешься?» Нужно было воспользоваться шансом пойти и хотя бы переобуться. Но я этого не сделала. Бессонов ни словом, ни взглядом не выразил отношения к сложившейся ситуации. Но внутри росла уверенность, что если я так сделаю, он обзовет меня трусихой. В гараже есть специальные ботинки и костюм. Закидывая на плечо маленький рюкзак. Мы садимся в машину. Лёва включает магнитолу. Увеличивает громкость. Руки складываю на груди. Ноги чуть расставлены. Я не решаюсь закидывать одну на другую. Моя поза и так провокационная. Но зажиматься я не стану. Поздно представляться хорошей девочкой, если нацепила на себя роль соблазнительницы. Он не смотрит на меня, но, ощущая покалывание на открытых участках кожи, я прикрываю глаза и пытаюсь следить за ним. Подозревая, что он смотрит, просто я не могу застать его за этим занятием. По телу растекается напряжение, хотя он для этого ничего не делает. Внизу живота появляется тяжесть, она беспокоит. Пытаясь отвлечь себя, отворачиваюсь к боковому окну. Бессонов все равно не смотрит в мою сторону. Курит и следит за дорогой. Давлю в себе чувство обиды. Мы приезжаем на мотодром, я молча иду переодеваться. За всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова. Мне плохо. Мой упрямый характер не дает сбежать, а сбежать хочется. Бессонов недоволен. Хоть ничего не сказал. Я это просто ощущаю. Нужно прямо поговорить. Но меня это еще больше унизит. Не буду. Сегодня я послушная ученица, выполняя с точностью все установки, ни разу не давлю на газ, мне даже не хочется. Внутренний холод, рожденный обидой, сковывает все чувства. Впервые мне не доставляет радости вождение на мотоцикле. Заканчиваем тренировку, когда становится жарко. «Иди переодевайся, я отвезу тебя домой», сообщает Бессонов, загоняя байк в гараж. Мы не виделись почти 2 недели. Я ждала встречи, а он собирается отвезти меня домой. Не описать словами, что я чувствую. Мне стоит огромных трудов сдержаться и не послать Бессонова обратно в Дубай. Пусть сидит там и не показывается мне на глаза. Быстро скинув с себя одежду, запихиваю ее в шкаф, не заботясь о том, чтобы сложить аккуратно. Спешу покинуть мотодром. Выхожу из раздевалки, Бессонова нигде нет. Не собираюсь его ждать. Чуть ли не бегом двигаюсь в сторону выхода. Заказываю такси. Машина подъезжает, но когда я открываю заднюю дверь, Ее резко захлопывает Бессонов твердой ладонью. Борьбу взглядов я не проигрываю. Сейчас я настолько зла, что готова стоять насмерть. Вытащив купюру из кармана, Лёва отсылает такси. «В машину!» Зло бросает он, указывая на свой автомобиль. «Я сама доберусь до дома. Стараюсь говорить ровно. Пусть не думает, что сумел меня задеть, обидеть. Камень, не трахай мой мозг. Сядь в машину. Грубо и жестко. Я чувствовала, что сейчас не время спорить и демонстрировать характер. Своим желанием сбежать я выдернула из Бессонова его темную сторону. Я думала, мы в молчании вернемся домой. Ошиблась. Мы сидели в машине. Лёва не заводил мотор и никуда не двигался. Никто не спешил начать разговор. Уставившись в боковое окно, я просто ждала, что будет дальше. Утопая в своей обиде, не хотела даже смотреть в его сторону. «Объяснишь свое поведение?» После третьей подряд выкуренной сигареты. «А ты?» Продолжая смотреть в одну точку за окном. «Что тебе непонятно?» Я отметила, что он немного успокоился, но все равно в голосе слышалось напряжение. «Твое поведение?» «Мое поведение», растягивая слова с такой интонацией, будто я дурочка. «Ками, я задам тебе один вопрос. На какую реакцию ты рассчитывала, провоцируя меня?» Если бы даже я захотела ответить, не смогла бы. В голове такой сумбур. Как я и думала, Лёва обо всем догадался. Наверное, считает меня маленькой глупой девчонкой. Если бы можно было сгореть от стыда, я бы сгорела. Ты ведь понимала, что дразнишь голодного мужика. Продолжал Бессонов. Не могла не понимать. И что должно было происходить между нами, на твой взгляд? Наверное, мне нужно было закапать слюной весь салон, а потом дрочить, пока член не посинеет. От его жестких, грубых слов краснею. Вынуждена признать, что Бессонов прав. Мне хотелось заставить его мучиться. В отношениях так делать не стоит. Это эгоистично и непорядочно. Если любишь человека, нельзя использовать его слабые стороны. А я именно на этом хотела сыграть, чтобы потешить свое самолюбие. Разжечь его страсть, а потом отказать. Он сумел меня прочитать. Теперь стало невыносимо стыдно. Я хочу тебя так, что у меня скулы сводит. Ты это замечаешь и пытаешься на этом играть, озвучивает мои мысли. Я даю тебе время разобраться в своих чувствах, понять, что ты будешь моей. Всю дорогу я боролся с собой, чтобы не отвезти тебя к себе в квартиру или не трахнуть прямо в машине. Вряд ли в твоих романтических мечтах все происходило именно так, Ками. Если бы ты была готова к последствиям, мне бы понравилась твоя игра, но ты к ним не готова, — говорил Лёва спокойно. Он был во всем прав. Оставалось удивляться, как тонко он чувствовал ситуацию. Я не готова была сегодня лишиться девственности. Мне нравилось нарушать запреты, заходить за неизведанную грань, но не переступать через нее. После двухнедельной разлуки мне хотелось эмоций, а не секса. Начни Бессонов настаивать на близости, я, наверное, обиделась бы. Сейчас я вынужден отвезти тебя домой, хочу успокоить твою маму. Лера наверняка все это время заламывает руки и гадает, трахнул я тебя или сдержался. Завтра проведем весь день вместе.